Чкаком. Вся информация, это у нас чудесная лекция сразу для целой кучи проектов. А именно, Open для открытой йоги, iTemp университета и проекта Триада. Но вообще, строго говоря, еще для четвертого проекта. И сейчас я как раз об этом поговорю. Заключается основная мысль в том, что согласно наследию, дошедшему до нас с древности, вся жизнь человека делится на четыре цели. Вот, что бы мы себе там не придумывали, но это обязательно попадает под одну из четырех целей. И достаточно любопытная ситуация сложилась, я вот вспоминаю, для открытой йоги. Как бы, знаете, вот закон, он на то и есть закон, что ты можешь о нем знать, ты можешь его не знать, но рано или поздно ты его нащупаешь. То есть вот есть совершенно четкие законы, скажем, там, устройства нашего мира, и бывает так, что одновременно в разных концах света ученые открывают один и тот же закон. Почему? Потому что есть некая, как говорили бы раньше, объективная реальность, к которой мы приближаемся, которую мы нащупываем. Это знаете, как вот иной раз идешь поле снегом покрытое, но там яма, тут яма. Когда снега везде много, ты не видишь, где яма. Но если ты будешь слишком часто ходить, ты, конечно же, протопчешь тропинки и узнаешь рельеф, где там были эти ямы. Так вот, та же самая ситуация и здесь, что вот это вот основная логика, что в нашей жизни есть четыре цели, причем группируются они следующим образом. Три против одной. Вот три как бы направленные в одну сторону, а одна в другую сторону. В общем, более подробно у нас будет семинар через какое-то количество в ближайшем Подмосковье. Он будет так и называться «Йога и четыре цели жизни каждого человека». Приглашаю на него, я всех там для всех желающих, без всякой подготовки, теория и практика всего. Но прежде чем этот семинар озвучивать и вообще эту тему давать, надо, чтобы люди хотя бы представляли, что это вообще есть. И получается так, что жизнь заставляет нас последовательно уделять внимание каждой из этих четырех целей. Если хоть одна цель осталась не охвачена, это вопрос времени, когда жизнь носом ткнет, буквально носом ткнет в выполнение этой цели. Еще раз, вкратце и напомню, на санскрите они называются дхарма, артха, кама и мокша. Дхарма это, если угодно, путь жизни. То есть вот мы родились, да, вот мы родились и у нас путь жизни. Вот ключевое слово мы родились. И у нас путь жизни. Но этот мир так чудесно сделан, что рано или поздно мы уходим из этого мира. Жизнь наша трудна, помните, да? Но, к счастью, коротка. Вот, хотя у йогов там, конечно, священные 108 лет. А если тексты почитать, то создается впечатление, что йоги могли продлевать срок жизни столько, сколько надо было. То есть, ну, это не считалось каким-то супер-пупер достижением. Даже наоборот, это знаете, как если тебя там в тюрьму посадили, и уже срок закончился, тебе уходить, а ты говоришь, ну еще меня, давайте я еще тут пару лет посижу там. Да, вот примерно такое же отношение, в том смысле, что если надо что-то доделать, то еще ладно, останусь. А не так, что и какое чудо, да, все уж давно, значит, все однокорытники давно уже куда-то поумирали, а я вот тут еще все-таки один остался. Так вот, рано или поздно заканчивается наша жизнь, и вот эти первые три цели, дхарма, артха и кама, они, в общем-то, в большей степени про то, пока мы живы. А вот мокша в большей степени про то, вообще, что мы сейчас здесь сделаем, и как это соотносится с тем, что будет после того, как мы уйдем, когда наступит, значит, соответствующий известный момент. И, во-первых, что там будет, или что, чего, как, зачем. И вообще, надо ли к этому готовиться, или готовиться к этому не надо. Но это очень серьезный фактор. очень серьезный фактор. Наша биология сделана очень хитро. Мы, с одной стороны, боимся этих вопросов и стараемся не задавать их себе. Такая слепая зона разума. Потому что если слишком много думать, не имея ответов, то жизнь превращается в сплошную депрессию и как бы жизнеспособность вида понижается. Да? То есть это достаточно такая опасная вообще затея. Слишком много думать о том, чего ты не знаешь, чего ты инстинктивно боишься и к чему ты не готов. И поэтому везде жизнеутверждающие такие мотивы вы должны, как вы все слышите, но в нашу жизнь все равно вторгается боль, страдания, смерть. Никуда от этого не деться. Это есть сейчас, это было 1000 лет назад. И вообще, так сказать, так задуман мир. И вот если в течение, пока мы живы, мы не уделяем этому внимания или пытаемся убежать от этого, то это действительно вызывает ужас. Но древнее знание, оно на то и древнее знание, что в нем старались не оставлять слепых зон или таких, знаете, священных зон, о которых лучше не думать. То есть надо обо всем думать, но равномерно. Причем, еще раз, очень главное помнить, что слишком много интенсивно об этом думать, не имея ответа, в общем-то, бывает иногда опасно. Не думать тоже опасно, и непонятно, что опаснее. А смысл заключается в том, что вот эта четвертая цель, или так называемая мокша, она как раз и говорит нам, согласно учениям йоги, что мы с вами рождаемся и умираем, и в этом смысле нет ничего нового в смерти. Каждый из нас уже проходил, как утверждается, огромное число раз рождений и смерти. А вопрос-то как раз в том, чтобы выйти из круговорота рождения и смерти, после того, как мы наиграемся всем, что может дать нам и рождение, и смерть. И вообще говоря, одно из значений слова мокша может быть переведено как освобождение. Когда больше нет смысла ни рождаться, ни умирать. Человек после этого, как считается, сам уже выбирает, рождаться ему или не рождаться, то есть все в его руках. А до этого мы, в общем-то, как заложники этой системы, которая нас, знаете, как поток нас подхватил и несет. Что-то от нас зависит, вот когда большой поток и тебя несет, да, ты там можешь проплыть чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, какие-то там телодвиженица ты можешь сделать. Ну вот так, чтобы противостоять полностью потоку этому, это нет. А тут человек достигает такого могущества, что в принципе он сравнивается с этим потоком. Он может переть даже против потока. То есть вот, собственно, основная идея веты йоги – это идея свободы. Свобода абсолютно во всем. В том числе и в этих вопросах жизни и смерти, о которых даже мы боимся подумать. Итак, что получается? Получаются такие как бы качели. С одной стороны, мы должны найти свой путь жизни, мы должны стать эффективными. Это артха-йога. Мы должны в полном объеме испытать все радости, которые предоставляет нам рождение, законное наслаждение. И сделать это таким образом, чтобы наигравшись, затем перейти к четвертой цели или мокше освобождения. Значит, и выйти из этого мира, наигравшись. Если мы слишком много думаем о первых трех, то время от времени приходят нам, значит, сигналы, напоминающие, да, в виде боли, страданий, смертей вокруг нас. И они заставляют задуматься, потому что вот с позиции того, что, так сказать, человек смертный, все его достижения при жизни вроде как и блекнут. Потому что возникает вопрос, а что потом? И как бы очень красиво Вивекананда в свое время писал об этом. Очень красиво, что да, действительно, вот какие-то горе, потрясения нас, как бы, знаете, как волна подхватывает и уносит в другую сторону. То есть мы уже перестаем цепляться за карьеру, за богатство, за преуспевание, за наслаждение, за все, потому что, ну, мы, в общем-то, видим, что этому может наступить конец, и осознание этого отравляет все возможное, как сказать, всю возможную радость от... Да, всю возможное наслаждение, да, знаете, такой пессимистичный взгляд, что да, ну сейчас ты наслаждаешься, ну порадуйся, недолго уж тебе осталось. Да. Вот, и значит, эти периоды жизни находят на людей, на всех, у кого более или менее, ну там такая, в общем-то, корреляция, чем больше развиты мозги, чем чаще приходят в голову эти неразрешимые вопросы, и тем в большее иногда уныние впадает человек. Причем независимо от возраста, это может быть и маленький ребенок, и старик, неважно. И мотивация поступков при этом меняется. И наоборот, кажется все диким. То есть, когда ты включаешь там телевизор, читаешь книжку, какую-нибудь рекламу, да, где, в общем... Тебя призывают, потребляй, зарабатывай, становись известным, мы тебе поможем. А, ну, так все несуразно, все это выглядит, да. То есть, ты сделаешь прекрасную карьеру. Ты им в ответ, ну я же умру. Они тебе в ответ, ну зато как мы тебя похороним. Понимаете, да, и вот как ты уже думаешь, да, вот строить карьеру, не спать, не есть. Ни о чем не думать, зарабатывать деньги во что бы то ни стало. Или в погоне за наслаждениями, быстрее, быстрее, побольше, побольше. А потом вот эта вот мысль отравляющая, что все это закончится. И если, в общем-то, так, говоря своими словами, мозги есть, то осмысление этого, знаете, как отравляет возможное наслаждение. И мы невольно начинаем... искать какие-то, знаете, это духовные учения. Ну, понятно, что самый неопытный народ бросается в религии. Потому что в религиях, в любых религиях, в Индии там 300 миллионов религий, там уже отточена вся вот эта схема, что ага, если человек впервые задумался об этом, ну и все. И вот там, значит, свои там какие-то каноны, объяснения и так далее. Но потом по... В протяжении времени выясняется, что да, религии, они отвечают, они замечательны, но они вроде как отвечают, а вроде как и не отвечают. А потом они все разные, они по-разному отвечают. А потом, а кто докажет то, что они утверждают, если они говорят совершенно разное, причем утверждают, что каждая из них именно истина. И начинаются уже какие-то, знаете, мозги, а мозги, как правило, когда включаются, начинаются сомнения, несостыковки, человек, да, вроде в религиях это не то, но все-таки же есть какое-то там духовное знание, есть же все-таки кто-то, кто обладает этим знанием, и начинаются вот эти вот духовные поиски. Ну, грубо говоря, для, так сказать, ну, вот из обычного такого человека, платежеспособного клиента, способного потреблять товары, вдруг его интересы смещаются. Если раньше он интересовался всем самым лучшим, там машины, дома, всякие там преуспевания, то тут, значит, его сфера интересов смещается во что-то духовное. Ну, значит, капитализм не был бы капитализмом, если бы, знаете, спрос рождает предложение. Тут же, значит, духовные Макдональдсы, как из-под земли многочисленные эти все тусники, где говорят, ну, знаете, вот как вот, ага, платежеспособный клиент, ага, значит, вот он раньше тратил там на новый Бентли, а сейчас куда? О, идея, значит, это маршрут по этим, по тропам Махатм за скромную совершеннейшую сумму, да, но... И вот это вот начинается достаточно смешная ситуация, то есть как бы раз сместился вектор, ну и там тоже услуги, понимаете, вот это вот общество потребления со всех сторон, да, умирать собрался, и там уже общество потребления. Но умные-то люди чувствуют, что как бы как-то это все, а как оно на самом деле, да, вот как оно на самом деле сделано, то есть, и вот тут вот начинается уже по-настоящему серьезная работа в самопознании. То есть, если до этого можно было бы, так сказать, не обращать внимания на себя, на весь мир, да, веселись, радуйся, покажи. А тут уж тут как-то вот уже надо это по-другому, да. И, по сути дела, то наследие, которое дошло до нас со времен Вед, в йоге, это как раз то наследие, то есть вот этих ищущих душ, махатм, ну, по-настоящему махатм, с большой буквы, которые также проходили этот период искания и находили после себя, но прекрасно понимали, что это знание моментально превращается в секты, в религии, в духовные Макдональдсы. Вот если хоть какую-то конкретику четкую оставишь, она обязательно обрастет бизнесом, да, обязательно обрастет. И как-то они очень хитро и иносказательно иногда оставляют знания таким вот, знаете, непонятным языком, что было предельно сложно его формализовать и действительно этот духовный Макдональдс построить очередной. И вот. Но каждый, кто реально интересуется этими вопросами, грубо говоря, и на своей шкуре практикует, он просто сталкивается с этими вопросами и понимает уже то, что хотели сказать. Вот в этом эффект многочисленных текстов по йоге, иногда совершенно противоречивых. Вот это вот сейчас же на Западе, в одном тексте сказано так делать эту позу, в другом так, да как же нам делать, да, в одном сказано, значит, здесь такую мантру произноси, а в другом, а как оно по-настоящему, и вот эти вот люди-то западные привыкли, что все четко, и они просто, ну, не предполагают, что если ты хоть что-то четко дашь, то это моментально превращается в свою противоположность, да. Махатмы, я больше чем уверен, они прекрасно понимали все, так сказать, позывы души обычного человека и все возможные злоупотребления всем этим знанием. То есть они наперед они видели, да, это будет так-то, так-то, так-то, то есть чтобы и не подыгрывать профанации, но чтобы и сохранить знания. В общем, только позавидовать бедным махатмам, как они умели это делать. Но вот получается, что это знание сохраняется, и оно как раз вот эту четвертую цель жизни или мокшу способны ускорить. Но вот тут вот получается взаимоисключающие вещи. Три цели жизни призывают нас вовлечься в каждодневную жизнь. В бизнес, в работу, в семью, в дела. А четвертая цель наоборот. Да успокойся ты, уединись, подумай о неприходящем. Да хватит тебе, значит, там беспокоиться там, о деньгах, о престиже, там, и о чем-то. О чем. Ты что, об этом будешь думать, когда ты будешь умирать? Вряд ли. И это вроде как нас вытаскивает из нашего мира. То есть вот эти две прямо в два прямо противоположных вектора. И вот как их совместить вместе? Они на первый взгляд несовместимы. Но самое интересное, что призывают их именно совместить. Но это была у нас небольшая такая часть, чисто ознакомительная к этой теме, потому что прежде чем ее в полном объеме излагать, знаете, вот ну, народ не знает даже каких-то простых вещей. В общем, поговорим об этом в следующий раз. И я попрошу это на вот этих всех проектах наших расположить. Значит, ну и кнопочку жмем.